Похоже, так похоже. Цунади замерла, а Гуньи тем временем убрал ниндзюцу и сказал: «Цунади сама, при таком использовании стихии воды моего запаса чакры хватит максимум на 3 ниндзюцу. Ниндзюцу стихии воды, которыми он владел, должны быть масштабными, чтобы быть мощными». Цунади пришла в себя и сказала: «Твоя стихия воды действительно неплоха, 3 ниндзюцу, это уже достаточно. Ты еще молод, и выполняемые тобой миссии не будут слишком опасными. Когда ты вырастешь, и твое тело разовьется, твой запас чакры сможет увеличиться еще больше». Гуньи тоже знал это. Хотя сейчас у него были физические данные 14-летнего, развитие его тела не остановилось. К 14 годам его запас чакры определенно удвоится. Но кто же будет жаловаться на недостаток чакры, не говоря уже о Гуньи, которому не хватало чувства безопасности, и который любил мощные техники. В этой миссии Гуньи экономил чакру, и время от времени принимал солдатские пилюли, и это ощущение было не из приятных. Солдатские пилюли были невкусными, и они не были лекарствами, напрямую восполняющими чакру, их нужно было время на усвоение. Цунади, конечно, не понимала нетерпения Гуньи и его чувства опасности. Она доброжелательно сказала: «Не переутомляй себя, это вредно для твоего развития, иначе потом ты можешь не вырасти высоким». Сказав это, Цунади усмехнулась. Гуньи мог только неловко улыбаться. Ему было неудобно напрямую спрашивать Цунади, может ли он изучить инфуин. Даже получить такую информацию было бы непросто. Эх, головная боль. Глава 28. Принятие в ученики. Глава 28. Принятие в ученики. Гуньи в конечном итоге так и не получил инфуин от Цунади. Время было неподходящим. Даже самая толстая кожа не помогла бы. Однако после разговора с Цунади Гуньи успокоился. Ведь Цунади была права. Чем больше спешишь, тем легче ошибиться. С панелью перезайма в руках, если осторожно развиваться несколько лет, ситуация сильно изменится. На следующий день, после завтрака, Гуньи отправился к дому Хатаки Сакума. В душе нельзя слишком торопиться, но интенсивно тренироваться все равно нужно, и тренировки нельзя останавливать ни на день. Баттадзюцу – одно из его основных направлений в будущем. И талант к баттадзюцу был немного хуже, чем к стихии воды, но намного сильнее, чем к стихии янь. Что касается фуиндзюцу, в этой области слишком много аспектов, и Гуньи не мог точно сказать, какой у него талант, но то, что он смог успешно освоить печать подавления зла, технику запечатывания пламени, и четырехсимвольная печать также значительно продвинулась, должно означать, что его талант неплох. Однако хороший или плохой талант используется только для определения приоритетов. Пока он может учиться, Гуньи считал, что нужно учиться, если есть время. В этом проклятом мире Наруто много навыков не обременяют. Прибыв в дом Хатаки Сакума, Гуньи обнаружил, что Какаши нет дома. Хатаки Сакума не торопился наставлять Гуньи, а вместо этого сел в чайной комнате. Гуньи поспешно заварил чай и разлил его, чувствуя себя как дома. Хатаки Сакума с улыбкой наблюдал, не останавливая его. Когда Гуньи закончил, он рассмеялся. «В этой миссии ты проявил себя очень хорошо. Третий Хокаге вчера приказал, чтобы ты мог выбрать одно ниндзюцу из свитка печатей. Кроме запрещенных техник, которые нельзя освоить, ты можешь выбрать любое». Гуньи не ожидал такого огромного сюрприза. Это было совершенно неожиданно. Ниндзюцу из свитка печатей, да еще и на выбор. Сердце Гуньи невольно забилось быстрее. Техника летящего бога грома, техника множественного теневого клонирования, печать бога смерти. Основа Канохи все еще сильна, и огромная заслуга в этом принадлежит второму Хокаге, Синджу Табираме. Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, известен как профессор ниндзюцу, но второй Хокаге, Синджу Табирама, это мастер запрещенных техник. Любое запрещенное ниндзюцу Канохи, если неизвестно, кто его разработал, можно считать разработанным Синджу Табирамой по умолчанию. Если не он разработал, то он усовершенствовал. Техника летящего бога грома и Эдатинси, хотя Нами Кадзи Минато и Арачимару использовали их ловчее, чем Синджу Табирама, но Синджу Табирама был обладателем авторских прав. Нами Кадзи Минато и Арачимару лишь развили их, а также техника теневого клонирования и техника множественного теневого клонирования. Техника путешествия в черную тьму, которой владеет Гуньи, также, по слухам, была разработана Синджу Табирамой. Ему это кажется очень в стиле Синджу Табирамы, ведь эта техника явно создана для борьбы с Учиха, а также техника духовной трансформации. Гуньи тоже считает, что она была разработана Синджу Табирамой. Этот парень во время Четвертой Великой Войны Ниндзя, будучи пригвожденным Учихой Мадарой к земле, все равно смог использовать секретную технику, такую как сдерживание души, чтобы замедлить смерть Учихи Саске, когда тот был убит одним ударом танта. Иначе Учиха Саске не дожил бы до спасения Якуши Кабуто. В общем, в свитке печати очень, очень много хороших вещей. Столько, что можно потерять счет. Бесчисленные мысли промелькнули в голове Гуньи, но он спросил: «Учитель, только я могу выбрать ниндзюцу?» Хатаки Сакума сказал: «Нами тоже может, но он может выбрать только ниндзюцу ранга Б». Ниндзюцу ранга Б для клана Учиха было несущественным. Гуньи кивнул, уже размышляя, какое ниндзюцу выбрать. Хатаки Сакума также сказал: «Гуньи, ты можешь сначала тщательно обдумать, какой тип ниндзюцу тебе нужен, а затем выбирать. Не обязательно выбирать запрещенные техники высокого ранга, самые лучшие, то, что подходит тебе». Гуньи кивнул: «Есть, учитель». Закончив этот разговор, Хатаки Сакума добавил: «Гуньи, твой талант к баттадзюцу неплох, ты хочешь стать моим учеником?» Гуньи, услышав это, очень обрадовался, поспешно встал и поклонился: «Учитель». Хотя оба они назывались учителем, но это было совсем другое. Раньше он был просто сенсеем команды. Наставничество в баттадзюцу было лишь из восхищения. Но теперь смысл принятия в ученики совершенно иной. Для Гуньи это было гораздо большей радостью, чем возможность выбрать ниндзюцу из свитка печатей. Из свитка печатей можно было выбрать только одно ниндзюцу. Но стать учеником Хатаки Сакума означало получение систематической передачи всех навыков Хатаки Сакума. Что касается того, сколько он сможет освоить, это зависело от таланта и усердия Гуньи. После простой церемонии принятия в ученики, тренировки Гуньи начались. Однако отношения изменились, и требования Хатаки Сакума к Гуньи стали еще строже. После утренней тренировки, глядя на запыхавшегося Гуньи, Хатаки Сакума серьезно сказал: «Гуньи, чтобы утвердиться в мире ниндзя с помощью баттадзюцу, необходимо уметь интегрировать в него преобразование природы чакры. Твоя стихия воды очень хороша, но она не совсем подходит. Или, возможно, пока не найден подходящий способ ее интеграции, и в этом я сам не могу тебя наставить». Хатаки Сакума владел 5 преобразованиями природы чакры, стихиями молнии, огня, земли, ветра и воды. Но в стихии воды он теперь не мог наставлять Гуньи. В баттадзюцу Хатаки Сакума использовал преобразование природы чакры стихии молнии и стихии ветра, откуда и пошло прозвище «Белый клык Канахи». Хотя, Гуньи, тебе сейчас еще не нужно думать о том, какое преобразование природы чакры использовать, но однажды тебе придется сделать этот шаг, иначе будет трудно действовать в одиночку, полагаясь только на баттадзюцу, сказал Хатаки Сакума. Сейчас не только Гуньи, но даже его сын Какаши еще не достиг стадии преобразования природы чакры. Им еще не хватает базовых навыков баттадзюцу, торопиться некуда. Но направление должно быть. Например, Какаши уже сам тренирует стихию молнии, а в качестве вспомогательной – стихию земли. Слушая слова Хатаки Сакума, Гуньи энергично кивал. Баттадзюцу с участием чакры и без ее участия сильно отличаются по силе. Танты белого клыка в руках Хатаки Сакума был несокрушим, но в руках Какаши он сломался. В этом и разница. Надо сказать, смерть Хатаки Сакума так сильно потрясла Какаши, что тот в дальнейшем полностью отказался от баттадзюцу. И даже несмотря на это, основы, заложенные в юности, позволили Какаши использовать обезглавливающий меч ничуть не хуже 7 мечников скрытого тумана. Конечно, чидори и рейкири тоже хороши, но если бы Хатаки Сакума не погиб, и Какаши мог бы постоянно получать наставления отца, каких бы успехов он достиг в будущем. Гуньи очень этого ждал, а еще больше он ждал от себя в будущем. Однако будущее основано на настоящем. Если объединить баттадзюцу и преобразование природы чакры, какую же выбрать? Гуньи втайне размышлял, но тут же подумал, что, кажется, не нужно слишком глубоко задумываться. Стихия молнии и стихия ветра подходит лучше всего. Но сейчас он владеет преобразованием природы чакры стихии ветра, хотя и лишь на начальном уровне. Таланта не хватает, так доберем временем. Гуньи втайне стиснул зубы. Врожденное отсутствие стихии ветра и молнии не означает, что нельзя освоить преобразование природы чакры этих стихий. Просто тренироваться будет сложнее. Но с панелью перезайма в руках, чего бояться? И помимо собственных тренировок, есть и другие способы быстрого освоения. Например, стать джинчурики. Джинчурики пока не рассматриваем. Стихия ветра остра, что идеально подходит для бактадзюцу. Что касается стихии молнии, это потом. Гуньи принял решение. Глава 29. Выбор. Чувство кризиса Какаши. Глава 29. Выбор. Чувство кризиса Какаши. Определив предварительное направление развития бактадзюцу, Гуньи снова начал обдумывать, какое ниндзюцу выбрать из свитка печатей. Техника множественного теневого клонирования, нет нужды. Для его нынешнего запаса чакры техники теневого клонирования было достаточно. Техника летящего бога грома была немного соблазнительна, но эта техника также требовала огромного запаса чакры. Печать бога смерти, фуиндзюцу взаимного уничтожения, нет-нет. Или выбрать ниндзюцу ранга А, стихия воды, водяной резак. Гуньи чувствовал, что это будет пустой тратой. Или выбрать сенсорику. Сенсор, мастер ближнего боя, способный атаковать ниндзюцу на средние и дальние дистанции, способный использовать гендзюцу универсальный боец. На мгновение Гуньи не мог принять решение. Или можно рассмотреть с двух сторон. Во-первых, это ниндзюцу, которое необходимо сейчас. Во-вторых, это будущее. Гуньи снова расставил мысли по полочкам. Первый день после миссии быстро прошел в тренировках и размышлениях. На следующий день Гуньи вместе с Хатаки Сакума пришел в здание Хокаге и встретился с третьим Хокаге, Сарутоби Хирузином. Это была не первая их встреча. Сарутоби Хирузин очень ценил идеологическое образование и часто приходил в школу, чтобы проповедовать волю огня. После встречи с Сарутоби Хирузином Гуньи был отведен Нанбу в соседнюю пустую комнату, где на столе уже лежал свиток, похожий на свиток печатей. Это содержание свитка печатей. Сначала выбери одно ниндзюцу отсюда, а затем Хокаге сама лично скопирует соответствующее ниндзюцу из свитка печати и передаст тебе, сказал Анбу. Гуньи втайне слегка разочаровался. Оказывается, это был не настоящий свиток печатей, а всего лишь каталог. Но, подумав, он решил, что это вполне нормально. После того, как Анбу ушел, Гуньи развернул свиток. Первой техникой была техника множественного теневого клонирования, с кратким описанием. Гуньи бегло просмотрел свиток, увидев много знакомых ниндзюцу, а также много техник, о которых он никогда не слышал. Канаха действительно была слишком богата. Если бы можно было скопировать их все, Гуньи не мог удержаться от жадности. Честно говоря, он тоже очень любил тренироваться и исследовать ниндзюцу. Гуньи считал, что с этого момента он может быть единомышленником Орочимару и стремиться к бессмертию, чтобы изучить больше ниндзюцу. На свитке печати было очень много ниндзюцу, не только ранга С и ранга А, но и других рангов. Однако Гуньи сосредоточился в основном на ранге С и ранге А, ведь шанс был редкий. Конечно, этот ранг означал не силу, а сложность изучения. Чем выше ранг, тем выше сложность изучения. Например, ниндзюцу ранга С, который даже Сарутоби Хирузин, профессор ниндзюцу, не смог освоить. После Синджута Бирамы только Намика Дзимината полностью овладел им. Поэтому, выбрав ниндзюцу высокой сложности, Гуньи мог бы и не освоить его. В этом тоже был риск. Можно было бы упустить эту возможность. Если же рассматривать только текущие и будущие потребности, в будущем выбрать технику летящего бога грома. А сейчас, взгляд Гуньи упал на другое ниндзюцу ранга С, инфуин. Да, это фуиндзюцу также было в свитке печатей. Согласно описанию, эта техника пришла от Узумаки Мита, то есть от клана Узумаки, и, кроме того, не было указано, что ею могут пользоваться только женщины. Продумав 3 секунды, Гуньи принял решение. «Сенсей, я уже выбрал». Анбу, который ранее ушел, снова появился, услышав голос. Гуньи указал пальцем. «Пусть будет это». Анбу слегка вздрогнул, затем кивнул. «Понял, подождите немного». Сказав это, он ушел, забрав каталог свитка печатей. В соседнем офисе Хокаге, Сарутоби Хирузин, увидев, что Гуньи выбрал инфуин, был немного удивлен. Это было совершенно неожиданно, но тут же он понял намерение Гуньи. Чакра. Действительно, недостаток чакры в этом возрасте был большим недостатком, особенно для такого мастера стихии воды, как Гуньи. Не собираясь вмешиваться, Сарутоби Хирузин лично принес свиток с инфуин. Да, скопировать одну часть было лишь отговоркой. Некоторые техники просто не нужно было копировать. Через мгновение Гуньи вышел из здания Хокаге со свитком инфуин. Что касается Хатаки Сакума, он уже ушел. Отнеся свиток домой, Гуньи не стал сразу открывать его для изучения, а направился прямо к месту тренировок. Он хотел поскорее изучить больше техник баттадзюцу у Хатаки Сакума, потому что до следующего перезайма будущего оставалось не так много дней. Что касается инфуин, это не к спеху, он изучит его вечером. Ключевым было будущее в 10 лет. Будущее основано на настоящем. Каждый раз, когда Гуньи перезанимал будущее, это происходило на основе его текущего положения. Дни скучных тренировок пролетели незаметно. Незаметно наступило 18 марта 43-го года Канахи. В этот день Гуньи, как обычно, утром тренировался с Хатаки Сакума. Последние несколько дней Какаши тоже присутствовал, и с дополнительным партнером для тренировок прогресс был еще больше. Но надо сказать, что, глядя на Какаши, Гуньи понял, что такое настоящий гений баттадзюцу. Какаши был им, а он – нет. Но с читерским навыком, да. Утренняя тренировка закончилась, и когда они лежали на земле, отдыхая, Гуньи спросил: «Какаши, ты уже тренируешь преобразование природы чакры стихии молнии?» Какаши лежал рядом и, услышав это, сказал: «Да, уже освоил на начальном уровне. Ты думаешь, мне стоит разработать свое собственное ниндзюцу стихии молнии?» Гуньи, услышав это, слегка поднял бровь, затем рассмеялся. «Конечно, можешь. Независимо от того, будет ли ниндзюцу успешно разработано или нет, сам процесс должен принести много пользы. Хотя Расинган ему не подходил, процесс его изучения дал ему много понимания и улучшений в контроле чакры и преобразовании формы чакры. И, Какаши, я верю в тебя». Гуньи был полон уверенности. Какаши улыбнулся. «Спасибо». На самом деле у него не было особой уверенности, просто Гуньи сам создал Расинган, поэтому он тоже хотел разработать свое собственное ниндзюцу стихии молнии. Не ожидал, что Гуньи так в него верит. «Раз так, тогда попробую», — Какаши втайне решил. Выносливость восстановилась, Гуньи перевернулся и рассмеялся. «Какаши, только не расслабляйся, возможно, скоро ты уже не сможешь меня победить». Какаши тоже встал и равнодушно сказал: «Я жду тебя». Гуньи помахал рукой: «Я пошел». Сказав это, он использовал технику мерцающего тела и ушел. Какаши, глядя на уходящего Гуньи, слегка нахмурился. «Этот парень прогрессирует так быстро. Похоже, мне нужно усерднее тренироваться». В последние два дня Гуньи действительно вызвал у него легкое чувство кризиса. К тому же, Гуньи тренировался слишком безумно, прямо как Майта Гай. Днем все-таки баттадзюцу. Преобразование природы чакры стихии молнии отложу на вечер. Думая так, Какаши пошел домой, но вскоре он тоже использовал технику мерцающего тела. Медленная ходьба, кажется, немного тратит время. Нужно поскорее вернуться домой, пообедать, немного отдохнуть и продолжить тренировки. Нельзя дать этому Гуньи себя нагнать. Глава 30. Метод Пё. Глава 30. Метод Пё. Поев и приняв душ, Гуньи вернулся в спальню и лег на кровать. Каких же достижений он добьется за следующие 10 лет? Гуньи с нетерпением ждал этого. Инфуин. Четырехсимвольная печать. Баттадзюцу. 9 ручных печатей истин. И еще нулехвосты. Трансплантация клеток. Закрыв глаза, Гуньи выбрал перезанять 10 лет будущего. Когда панель перезайма взорвалась фиолетовым сгустком света, мозг Гуньи мгновенно опустел, а все его клетки задрожали, словно от электрического разряда. Через мгновение веки Гуньи затрепетали, затем он открыл глаза. «Наконец-то я прожил полный десяток лет, за 3 раза перезайма будущего. Первый фактически длился всего 6 лет, второй – 8 лет. На этот раз это был полноценный десяток лет, то есть будущее простиралось до 18 марта 53-го года Канахи. Тогда ему будет 17 лет». Гуньи улыбнулся. Хотя и в этот раз перезаем не принес нулехвостого, не было трансплантации клеток, и даже модификация тела не изменилась. Но в других аспектах были большие успехи. Встав с кровати, Гуньи быстро подошел к раковине и посмотрел на себя в зеркало. На лбу у него был ромбовидный знак. Это печать Инфуин, которая была полностью освоена только к 9-му году будущего, что было очень непросто. Страх недостатка чакры наконец-то немного ослаб. Гуньи сиял улыбкой. В Инфуин хранилось 4 года его запаса чакры. Если ее не распечатывать, она будет постоянно накапливаться. И будущий он использовал технику Харуна Сакуры для тренировки Инфуин, разделив резервуар чакры на 2, большой и малый. Большой – это Инфуин, а малый используется для повседневных нужд. Это было сделано, чтобы не влиять на обычные тренировки и бои. Конечно, если малого резервуара не хватало, можно было остановить дальнейшие накопления чакры. Если этого не хватало, то можно было распечатать инфуин и высвободить чакру из него. Вернувшись в спальню, Гунъи взял протектор ниндзя, надел его, скрыв печать инфуин. Держаться в тени. Затем Гунъи взял танта, вышел из дома и направился к небольшой роще, где часто тренировался. Сделав несколько глубоких вдохов, Гунъи сложил печать пё. Завершив формирование печати, Гунъи тут же исчез, быстро перемещаясь по лесу, оставляя за собой вереницы остаточных изображений. Через мгновение он вернулся на прежнее место, слегка возбужденный. После использования печати пё моя скорость увеличилась примерно на треть. И это не только скорость передвижения, но и скорость нервной реакции. Или, можно сказать, что все виды скорости были увеличены. Скорость нервной реакции, скорость техники мерцающего тела, скорость формирования ручных печатей. Он не ошибся. 9 ручных печатей истин действительно были выдающимися и стоили глубокого изучения. Хотя это было всего лишь увеличение на треть, но это увеличение на треть было дополнительным. И Гунъи считал, что у печати Пё все еще большой потенциал. Продолжая исследование, возможно, он сможет увеличить ее вдвое, или даже больше. Однако Гунъи также испытывал сожаление, что за этот десятилетний перезаем только печать Пё принесла плоды. Печать Кай, которую он ранее решил глубоко изучать, пока не дала результатов. В будущем эта техника будет называться «Метод Пё». Гунъи довольно придумал еще одно название. В будущем, возможно, появится метод Кай, метод Рин. Изучение 9 ручных печатей истин необходимо продолжать в течение 100 лет, не останавливаясь. Гунъи еще больше укрепил свою решимость. Тут же у него возник вопрос, насколько же он силен сейчас. 3 перезайма, в сумме он тренировался 26 лет. Если грубо подсчитать, то сейчас его боевая мощь должна соответствовать 31-летнему возрасту. В этот момент у Гунъи возникло желание найти кого-нибудь и сразиться, чтобы проверить свои силы. Но тут же он слегка улыбнулся. Какаши, Гай и остальные еще не выросли, так может пойти к учителю Хатаки Сакума. Если дело дойдет до настоящего боя, его, вероятно, все равно разгромят. Раньше Гунъи думал, что Хатаки Сакума просто искусен в баттадзюцу, но после того, как стал его учеником, он понял, что это совсем не так. Хатаки Сакума, владеющий 5 преобразованиями природы чакры, мог использовать все 5 видов ниндзюцу, и делал это очень искусно. Просто обычно он больше пользовался танта. Высокая атака, высокая скорость, быстрые победы, экономия времени и сил – вот боевой стиль белого клыка Конохи. Стиль или тактическая система. Гунъи втайне размышлял. Водяной клон как приманка, оригинал использует гендзюцу для лишения зрения, баттадзюцу в ближнем бою для смертельного удара, или чистый баттадзюцу в ближнем бою. Если не получается, тогда переходить к масштабным ниндзюцу стихии воды. Если это не получается, то использовать момент для ближнего боя с баттадзюцу и добить. В общем, нужно быть гибким и максимально использовать свои преимущества. Завершив эти размышления, Гунъи переключил внимание на план на следующий год и на будущие приоритеты. В тренировках я должен продолжить изучение 9 ручных печатей истин, гендзюцу, преобразование природы чакры стихии ветра, стихии воды, и фуиндзюцу тоже нельзя забрасывать. А в будущем, на основе этих тренировок, я должен получить большой меч Самихода, нулехвостого и девятихвостого. Гунъи невольно облизнул губы. Впервые он официально включил девятихвостого в список своих целей. Конечно, Гунъи не собирался убивать Узумаки Кушину. Хотя он и был прагматичным, но не бессердечным. Более того, он не только не собирался убивать Узумаки Кушину, напротив, он собирался ее спасти. Но это не мешало ему заполучить девятихвостого во время бедствия девятихвостого. В конце концов, он мог заполучить девятихвостого в будущем, а затем использовать его сейчас. Однако, подумав об этом, Гунъи очень заинтересовался. Если его перезаем будущего действительно приведет к получению нулехвостого или девятихвостого, и они появятся у него в настоящем, в каком же состоянии тогда будут нынешние девятихвостые и нулехвостые? 20 марта. Гунъи с танта на поясе и рюкзаком за спиной появился у ворот деревни. Похоже, эта миссия непростая. Гунъи увидел, что у ворот собралась не только его команда, но и еще одна. Поздоровавшись с Хатаки Сакума и двумя его товарищами, Гунъи посмотрел на 4 других. 3 из них имели очень характерные черты. Клан Яманака, клан Акимичи и клан Нара. Другой юноша выглядел немного знакомым. Гунъи, это Акимичи Чоза, Яманака Инаичи, Нара Шикаку, и Сарутоби Шиннасуке. Представил Бунъи Хатаки Сакума. Сарутоби Шиннасуке. Неудивительно, что он показался знакомым. Старший сын третьего Хокаге, старший брат Асумы, один из легендарных восьми цветов Конохи, который, как говорят, искусен в стихии земли, и один из правых рук Сарутоби Хирузина Ванбу. Конечно, сейчас Сарутоби Шиннасуке выглядел на 12-13 лет. Бунъи вежливо поклонился, по очереди называя их сенсей. Сарутоби Шиннасуке и трое других были очень вежливы и дружелюбны. Новость о том, что Бунъи стал официальным учеником Хатаки Сакума, уже распространилась по Конохе. Даже если не учитывать репутацию Бунъи как гения, из уважения к Хатаки Сакума они должны были быть вежливы. Особых приветствий не было. Как только все собрались, Хатаки Сакума отдал приказ, и все тут же использовали технику мерцающего тела, покинув деревню. Глава 31. Стихия воды против стихии огня. Глава 31. Стихия воды против стихии огня. На границе страны огня, сидя у костра, Бунъи слушал рассказ Хатаки Сакума и только тогда узнал содержание этой миссии. Место действия снова страна рек, а цель миссии – защита железного рудника. Это должно было быть продолжением предыдущей миссии. После того, как даймё страны рек был убит Учихайнами, страна огня поспешно поставила на трон нового даймё страны рек, который не только вернул утраченные интересы, но и заполучил дополнительные. Это и было целью нынешней миссии. Рудник, подвергшийся нападению разбойников и ниндзя-отступников, был временно остановлен. Поэтому крупные торговцы из страны огня заплатили высокую цену, чтобы нанять команду ниндзя-конохи для защиты. Разбойники, ниндзя-отступники, боюсь, эта страна ветра и деревня песка устраивают проблемы. Иначе зачем два отряда ниндзя для борьбы с разбойниками и ниндзя-отступниками, хотя джонин был только один, Хатаки Сакума. Рассказав о содержании миссии, все начали непринужденно беседовать. Учиханами с любопытством спросил: «Бунъи, какое ниндзюцу ты выбрал?» Бунъи улыбнулся: «Фуиндзюцу под названием Инфуин». Учиханами и Яманака Хамура были очень удивлены. «Фуиндзюцу?» Яманака Хамура странно спросил: «Почему ты выбрал фуиндзюцу? Ты же силен в стихии воды и гендзюцу, было бы логичнее выбрать их, верно?» В этот момент Сарутоби Шиннасуке и остальные также обратили внимание. Бунъи рассмеялся: «Что касается стихии воды, то сейчас мне хватает освоенных ниндзюцу. Есть и атака, и защита, и атака по площади, и одиночная атака, все есть. С гендзюцу то же самое. Наоборот, мне не хватает чакры, и инфуин как раз позволяет хранить неиспользуемую чакру, а затем высвобождать ее, когда это необходимо». На холодном лице Учихинами невольно дернулся мускул. «У тебя, должно быть, немало чакры, верно? Ничуть не меньше, чем у меня и Хамуры». Яманака Хамура энергично закивал, это тоже было то, что он хотел сказать. В это время Сарутоби Шиннасуке сказал: «Вероятно, стихия воды потребляет много чакры, особенно в условиях отсутствия воды. Чтобы полностью раскрыть мощь стихии воды, помимо мастерства в преобразованиях природы чакры стихии воды, требуется огромный запас чакры». Бунъи кивнул. «Шиннасуке сенсей прав, поле битвы не всегда можно выбрать самому. Нами, какое ниндзюцу выбрал ты?» Тема разговора сменилась, и Учиханами сказал: «Ниндзюцу стихии огня, стихия огня, техника огненного дракона». В голове Бунъи тут же всплыла сцена битвы Сарутоби Хирузина с воскрешенными первым и вторым Хокаге. «Это ниндзюцу стихии огня очень мощное, по крайней мере, в исполнении Сарутоби Хирузина оно очень мощное. Однако его заблокировала водяная стена второго Хокаге, что вызвало возгласы изумления даже у Анбу, и Сарутоби Хирузин сам, казалось, был немного ошеломлен. Использовать стихию воды в условиях отсутствия воды, чтобы блокировать такое яростное ниндзюцу стихии огня, действительно достойно мастера стихии воды. Стихия огня, техника огненного дракона, это ниндзюцу стихии огня, которым искусен третий Хокаге, оно обладает высокой скоростью атаки и немалым радиусом действия», — прокомментировал Хатаки Сакума. Учиханами кивнул, он ценил именно высокую скорость атаки. На самом деле клан Учиха не испытывает недостатков стихии огня, у них есть разные типы. Но раз уж можно было выбрать одно, Учиханами все же предпочел стихию огня. Яманака Хамура рассмеялся: «Нами, Бунъи, один из вас искусен в стихии огня, другой – в стихии воды. Я с нетерпением жду вашего противостояния». Учиханами посмотрел на Бунъи, В его суровых глазах читалось легкое желание сразиться. Ниндзюцу стихии воды Ганьи он уже видел в резиденции даймё страны рек, очень мощное. Но это было в условиях воды, а если без воды? Ганьи посмотрел на Хатаки Сакума. Хатаки Сакума сказал: «Можете попробовать, чтобы набраться опыта в противостоянии стихии огня и стихии воды». Ганьи и Учиха Нами переглянулись, а затем одновременно исчезли. В нескольких метрах от них, они встали на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Учиха Нами тихо сказал: «Я иду». Едва слова прозвучали, он быстро сложил печати. Баран, лошадь, змея, дракон, крыса, бык, тигр. Всего за одну секунду с небольшим формирование печати было завершено. Учиха Нами сделал глубокий вдох, его грудь раздулась, а затем из его рта вырвалась огненная нить. Огненная нить в метре от него собралась в огненный шар, а затем с грохотом из него вырвалось пламя, и драконоподобное пламя с огромной скоростью ринулось на Ганьи. Стихия огня. Техника огненного дракона. Всего за несколько дней Учиха Нами уже освоил это ниндзюцу стихии огня ранга Б. Глядя на это, Сарутоби Шиннасуки едва заметно кивнул, считая, что Учиха Нами очень хорошо использовал эту технику. А тем временем Ганьи только начал формирование печатей. Вытянув обе руки вперед, левая рука сжата в кулак, правая ладонь подставлена. Затем он убрал руки, сложил печать змеи, и вокруг него тут же быстро сконденсировалась вода, образуя круглую водяную завесу. Глаза Сарутоби Шиннасуки загорелись. Это формирование печати было простым и быстрым, уникальным и очень зрелищным. Неудивительно, что Асума так хотел подражать ему. На губах Сарутоби Шиннасуки появилась улыбка. Хотя его младший брат потерпел неудачу, это не мешало ему наблюдать. Бум! Пламя дракона столкнулось с вращающимся потоком воды, тут же поднялся водяной пар, скрывая фигуру Ганьи. И Учиха Нами продолжал атаковать, но не мог пробить водную защиту Ганьи. Поэтому он тут же остановил эту технику и снова сложил печати. С другой стороны, водяной пар рассеялся, и окружающий его водяной поток быстро распался на капли воды, которые затем быстро исчезли. Глядя на Учиху Нами, который снова складывал печати, Ганьи вытянул обе ладони вперед, а затем быстро убрал их, с хлопком сложив вместе. Водяной поток снова собрался вокруг тела, постоянно вращаясь и поднимаясь, его мощь становилась все больше. Стихия воды. Волна воды. Какая сильная стихия воды. Нара Шикаку и двое других впервые видели такое мощное ниндзюцу стихии воды в условиях отсутствия воды, и они были поражены. Хатаки Сакума в этот момент подумал: выбор Ганьи был правильным. Стихия огня. Техника феникса. Огненные шары один за другим вылетали, окружая Ганьи и летя к нему. Это ниндзюцу стихии огня позволяло контролировать траекторию полета огненных шаров, поэтому можно было атаковать под разными углами. Ганьи в этот момент развел руки, и окружающий его водяной поток тут же хлынул наружу, уничтожив все летящие огненные шары, а затем устремился на Учиху Нами. Учиха Нами тут же подпрыгнул, избегая волны, и приземлился на поверхность воды. В этот момент Ганьи скрестил руки. Вода за спиной Учихи Нами тут же откатилась назад, и с двух сторон ринулась на него. Какая сильная способность к контролю. Ямонака Хамура не мог не воскликнуть. Акими Чичоза не удержался и сказал: «Я еще никогда не видел, чтобы стихия воды была сильнее его». Сарутоби Шиннасуки невольно кивнул. Его собственный старик, вероятно, тоже признал бы поражение. Однако Учиха Нами уже был знаком с этой техникой. Он развернулся, выхватил танто и взмахнул им, и огненная волна с грохотом рассекла набегающую водную волну. Искусство меча клана Учиха. И тут же из-под воды появилась рука и с громким всплеском утащила Учиху Нами под воду. Однако, за спиной Ганьи, на другой стороне, появился еще один Учиха Нами, открыл рот и выплюнул драконье пламя. Стихия огня. Техника огненного дракона. Бум. Огненный дракон поглотил Ганьи. Бам. В пламени Ганьи взорвался облаком дыма. С другой стороны, Ганьи всплыл со дна озера. Учиха Нами, которого он только что утащил под воду, оказался теневым клоном. Ганьи использовал теневого клона в тот момент, когда первый огненный дракон создал много водяного пара, а Учиха Нами использовал теневого клона после техники Феникса. В тот момент также поднимался водяной пар. Ключевым было то, что Учиха Нами с помощью Шарингана увидел чакру Ганьи, скрытую в воде. Однако он не смог определить, кто из них был оригиналом. Поэтому он использовал теневого клона, чтобы тот остался на месте и отвлек внимание Ганьи, а сам оригинал обошел сзади, чтобы атаковать. Но, как оказалось, оба атаковали теневых клонов. Сейчас они оба переглянулись и разом рассмеялись. Ничья. Глава 32. Отвлекающий маневр. Глава 32. Отвлекающий маневр. Учиха Нами, хоть и выглядел холодным, но Ганье считал, что общаться с ним на самом деле проще, чем с Ямано Кайхамурой, не говоря уже о достаточно сильной мощи. Если есть выдающиеся качества, можно отлично ладить. Конечно, Учиха Нами был очень цундере, он презирал обычных людей, но и не обижал их. А Хатаки Сакума был очень доволен выступлением Ганье. То, что он согласился на их спарринг, на самом деле было сделано намеренно, чтобы Ганье продемонстрировал свои силы Сарутоби Шинносуке и остальным. Мир ниндзя всегда уважал силу, и уважение к другим также исходило от силы. Демонстрация силы Ганье принесла пользу этой операции. В то же время это было сделано, чтобы через кланы и Нашика Чо больше людей узнали о силе Ганье. Ночь прошла безмолвно. На следующий день Ганье и остальные снова двинулись в путь, пересекли границу и вошли в страну рек, а к вечеру прибыли в рудничный район. Стоя на другой вершине горы, Ганье увидел, что внизу, у подножия горы, ярко горели огни. Помимо рядов деревянных хижин, которые явно были жилыми помещениями, у входа в шахту также горело множество огней, были строения, и было видно, как люди входят и выходят. Добыча руды все еще продолжалась. Оглянувшись, он увидел ниндзя Конохи в зеленом жилете, который передавал дела Хатаки Сакума. Через мгновение Хатаки Сакума вернулся и сказал Ганье и остальным: «Разделитесь на две группы, сначала ознакомьтесь с зоной ловушек, маршрутами патрулирования и постами». Ганье и остальные кивнули. Затем две команды пошли за ниндзя Конохи. Задача состояла в том, чтобы защитить рудник от нападений, но не сидеть в шахте, а создать глубокую линию обороны по периметру. Изначально выполнявшая миссию команда уже расставила ловушки, разработала маршруты патрулирования и установила как явные, так и скрытые посты. Сейчас Ганье и остальные должны были ознакомиться со всем этим. Это была передача дел. Пройдя 2 часа, Ганье и остальные вернулись в район рудника. Здесь люди крупного торговца уже приготовили горячую воду и еду, а также несколько гейш. Надо сказать, что торговцы умеют наслаждаться жизнью. Добывать руду в горах и при этом развлекаться с гейшами – это вызывало зависть. Однако Хатаки Сакума решительно отказался от гейш. Умывшись и поужинав, Ганье и остальные отдыхали в деревянной хижине. Официальная передача миссии состоится завтра утром. Однако Ганье не ложился спать так рано, он потратил 2 часа на изучение 9 ручных печатей истин, записывая свои мысли в блокнот, и только после этого лег отдыхать. Ночь прошла спокойно. На следующее утро, в 8 часов, после завтрака, Ганье и остальные официально сменили 2 предыдущие команды и приступили к выполнению миссии по защите рудника. На вершине горы, на верхушке большого дерева, Ганье стоял, держа в руке монокуляр и наблюдая за горизонтом. Видимость здесь была превосходной, и любая попытка приблизиться к руднику с любого направления не могла остаться незамеченной. Конечно, в лесу растительность была густой, и даже с дальнего расстояния, находясь высоко, и даже с монокуляром, было невозможно увидеть движение под густым лесом. Однако ранее вокруг рудника были расчищены несколько открытых полос, где видимость не была затруднена. Сейчас основное наблюдение велось именно за этой открытой зоной. Конечно, это не было абсолютно надежно. В конце концов, невозможно постоянно все наблюдать, поэтому это был лишь один из постов. У Хатаки Сакума и его команды тоже были свои задачи. Кто-то патрулировал по маршруту, кто-то проверял ловушки, потому что дикие звери могли случайно повредить их, поэтому их нужно было проверять время от времени, чтобы они не вышли из строя, когда понадобится. Кроме того, в этот раз в обеих командах были сенсоры, поэтому Ямано Кахамура и его товарищи также выполняли сенсорные задачи, периодически проводя сканирование, чтобы предотвратить скрытное проникновение врага. Это была простая, но эффективная многоуровневая оборона. Однако такая миссия была очень скучной, особенно для Ганье в его стационарном наблюдении. Он мог просидеть на вершине дерева полдня. К счастью, Ганье был полностью погружен в изучение 9 ручных печатей истин, поэтому ему не было скучно. Незаметно приближалось время обеда, Учиха Нами появился. «Ганье, я сменю тебя». Ганье опустил монокуляр, с улыбкой кивнул, а затем, как птица, спустился с вершины дерева. Потратив 10 минут на обед, Ганье вернулся, чтобы сменить Учиху Нами, и продолжил свою миссию. Учиха Нами же отправился патрулировать. «Если бы у меня был Гейкуган», глядя на уходящего Учиху Нами, Ганье понял, насколько удобен и прост бейкуган клана Хьюга. Просто сидя и прищурившись, можно было видеть на несколько километров, зачем так напрягаться. В первый день никаких происшествий не случилось. На следующее утро Гуньерана увидел, как несколько грузовиков покидают рудник, увозя предварительно выплавленную железную руду. Эти грузовики были конными повозками. Гуньи был безмолвен. Уровень технологий в мире ниндзя был не так уж низок. Кондиционеры, бытовая техника и прочие очень давно уже были, а использование электричества было распространено еще со времен Синджу-Табирамы. Например, в госпитале Конохи были различные электронные медицинские приборы, которые, по мнению Гуньи, ничем не отличались от тех, что были в его современном мире. Ранее Гуньи после выпуска даже делал выпускную фотографию, а также совместное фото с Хатаки Сакума и остальными. Фотоаппараты, видеокамеры, радиоприемники – всего было в достатке. В будущем деревня скрытого облака сможет даже создать чакровую пушку для уничтожения звезд. Но при этом, аристократы и прочие люди в мире ниндзя до сих пор используют паланкины для передвижения, а грузы перевозят на конных повозках. Автомобили, мотоциклы, велосипеды, никаких признаков их появления. Возможно, это связано с плохими дорогами в мире ниндзя. Глядя на удаляющиеся грузовики, Гуньи немного устал критиковать этот мир. Возник вопрос: если создать велосипеды и автомобили в мире ниндзя, будет ли это иметь смысл? Автомобили, наверное, нет, но велосипеды, наверное, да. Дороги в Конохе очень ровные, вполне можно ездить на велосипеде. Гуньи подумал об этом, и его глаза слегка загорелись. Кажется, можно попробовать заработать немного денег, чтобы потом создать экспериментальную базу, или инвестировать в исследование Орочимару. Гуньи решил, как только вернется с этой миссии, попробует. Ниндзимани, может и не пригодятся, но обычным людям, очень даже. Даже внутри деревни ниндзимани могут быть полезны. Незаметно приближался полдень. Хаэм, внезапно Гуньи нахмурился. В монокуляр он увидел несколько потрепанных фигур, бегущих к руднику. Они шли по главной дороге. Похоже, это были люди с рудника. Опустив монокуляр, Гуньи тут же свистнул. Три длинных и один короткий. Это был предупредительный сигнал. Следующий свист указывал направление. Хатаки Сакума и Яманака Хамура на самом внешнем периметре, услышав свист, тут же сложили печати, и Сакума создал клона, который тут же отправился. Вскоре Гуньи получил сигнал сбора, тут же создал теневого клона. Его оригинал по-прежнему оставался на месте, наблюдая за всем вокруг. Под большим деревом Гуньи предстал перед Хатаки Сакума и двумя его товарищами. «Сенсей». Хатаки Сакума кивнул, затем сказал: «Караван с железной рудой был атакован, там есть ниндзя». Гуньи, услышав это, тут же подумал: «Отвлекающий маневр». Глава 33. Терпение, атака. Глава 33. Терпение, атака. «Командир, они хотят, чтобы нас отсюда отвлекли?» Яманака Хамура тут же спросил. Хатаки Сакума кивнул: «Очень возможно. Караван был атакован, но те люди не смогли забрать железную руду. И, кроме того, атака каравана, хоть и влияет на добычу, но не смертельно, можно просто временно остановить транспортировку». Транспортировка уже добытой железной руды не была чем-то срочным. Учиха Нами сказал: «Наша задача – защищать район рудника. То, что на караван напали по дороге, нас не касается». Эти слова звучали безжалостно, но Гуньи кивнул в знак согласия. Они, конечно, могли бы пойти в погоню и уничтожить нападавших. Но если это действительно был отвлекающий маневр, и район рудника будет взорван, то их миссия будет провалена. Тогда даже если они убьют тех, кто напал на караван, что с того? Выслушав мнение своих подчиненных, Хатаки Сакума слегка кивнула и сказал: «Все по своим местам, повысьте бдительность. Хотя мы не можем преследовать, но необходимо узнать о ситуации с нападавшими. Я использую теневого клона. Разойтись». По команде Гуньи тут же распустил теневого клона, а Учиха Нами и Яманака Хамура использовали технику мерцающего тела и исчезли. На вершине дерева Гуньи увидел, как теневой клон Хатаки Сакума быстро удаляется. «Эх, неужели нельзя спокойно выполнять миссии, пока я интенсивно тренируюсь?» Гуньи втайне вздохнул. Сражения и убийства его совсем не интересовали, ведь это по-настоящему опасно для жизни. Тренироваться гораздо интереснее, постоянно развиваться, испытывать чувство достижения и безопасности. Но кто же эти нападавшие? Гуньи втайне размышлял. Кто это может быть? Внутренние разногласия в стране рек, внутренние силы страны рек, объединившиеся с недовольной страной ветра, или что-то еще? С другой стороны, Хатаки Сакума прибыл на место происшествия. Опрокинутые повозки, погибшие лошади, а также люди из каравана. Руда была разбросана по земле. Хатаки Сакума не обнаружил следов ниндзюцу. Впрочем, для борьбы с самураями и обычными людьми ниндзюцу обычно и не требовалось. Затем, следуя по следам, он быстро добрался до реки. Следы исчезли. Хатаки Сакума оглядел реку вверх и вниз по течению, затем пересек ее и нашел несколько следов на другом берегу. Посмотрев в сторону леса, Хатаки Сакума не стал продолжать преследование, а вернулся тем же путем. Хотя он мог бы просто распустить теневого клона, Хатаки Сакума этого не сделал. Теневой клон вернулся в оборонительную зону, а затем направился прямо к Гуньи. Гуньи, враг, вероятно, проникнет через реку, будь особенно осторожен, напутствовал Хатаки Сакума. Предыдущая река, откуда берет начало рудник, вытекала из реки в горах. Как раз для добычи воды, из реки был прорыт канал к району рудника. Это связывало все три объекта. Враг, вероятно, мог подняться вверх по течению, используя это для скрытного проникновения. Конечно, в зоне обороны это не могло быть упущено. За этот участок отвечала команда Сарутоби Шиннасуки. Однако Гуньи, будучи самым важным наблюдателем, способным наблюдать за всеми сторонами, также отвечал за это. «Сенсей, не волнуйтесь, я понял». Гуньи кивнул. Хатаки Сакума больше ничего не сказал, его фигура исчезла, и он отправился к Сарутоби Шиннасуке, чтобы доложить о ситуации. А на вершине дерева Гуньи немного подумал, затем сложил печати. Бам! Появился водяной клон, а затем ушел, перевалив через две горные вершины. Водяной клон Гуньи прибыл к реке, протекающей через горную долину. Это был источник воды для района рудника. Гуньи. Появилась фигура. Это был Нара Шикаку. Шикаку. Гуньи поприветствовал его, а затем объяснил. Сакума-сенсей сказал, что враг может проникнуть отсюда, поэтому я пришел сюда, чтобы устроить засаду. Нара Шикаку не возражал, напротив, вздохнул с облегчением и рассмеялся. Тогда мне будет легче. Он не владел стихией воды. Конечно, это не означало, что в плане Хатаки Сакума была ошибка. Просто зоны обороны двух команд менялись по очереди. Через пару дней этот участок станет зоной патрулирования Гуньи. Хотя вероятность отравления была крайне мала, но если бросить трупы диких зверей в воду, это также загрязнит источник воды. Весь день прошел спокойно. К вечеру команда Сарутоби Шиннасуки отдыхала, а Гуньи и трое его товарищей отвечали за первую половину ночи, что означало более сложную задачу и необходимость защищать более обширную территорию. Это было временное решение в ожидании появления нападавших. В противном случае две команды поочередно дежурили бы ночью. Однако эта ночь прошла без происшествий. Даже следующие два дня никто не проникал. Лишь на третий день караван, снова отправляющийся с рудой, снова подвергся нападению. Неужели задача этих парней – просто остановить вывоз руды? Ямонака Хамура не удержался и засомневался. Учиха Нами также был несколько озадачен. «Гуньи, что ты думаешь?» – спросил Ямонака Хамура. Гуньи покачал головой. «Возможно все. Может быть, их задача – только атаковать караваны, но также возможно, что этот противник очень терпелив и очень сложен». Ямонака Хамура сказал. «Гуньи, ты склоняешься к последнему, верно?» Гуньи с улыбкой признал. «Нельзя недооценивать противника». Учиха Нами нахмурился. «Тогда что делать? У нас не хватает людей. Район рудника, вероятно, потребует от нас активных действий». Ямонака Хамура рассмеялся. «Нами, ты же говорил, что это не наша задача». Учиха Нами холодно сказал. «Но крысы, скрывающиеся в темноте, провоцируют нас, им нужно преподать урок. Это и есть Учиха. Они могут быть спокойными, но также очень гордыми и высокомерными». Однако Гуньи согласился с Учихой Нами. На их месте следовать требованиям миссии было бы правильно. Полученная задача – защита района рудника, а не каравана, поэтому бездействие не было бы ошибкой. Но для Хатаки Сакума, как командира команды, нужно было учитывать гораздо больше. А также репутация Конохи – это тоже очень важный аспект, который необходимо учитывать. Хатаки Сакума был его учителем, поэтому Гуньи, конечно, думал больше. Через мгновение Хатаки Сакума вернулся и прямо сказал: «Начальник района рудника попросил нас разобраться с нападавшими во время следующей транспортировки руды». Я согласился. Гуньи и двое других смотрели на Хатаки Сакума, молча, спокойно выполняя приказы. Хатаки Сакума сказал: «Тогда Гуньи останешься, и вместе с Шиннасуки и его командой вы заблокируете ту реку. нами, Хамура, вы пойдете со мной». Гунье и двое других разом кивнули. «Поняли, разойтись». По команде Гунье и двое других разошлись по своим местам. В мгновение ока прошло 3 дня. В этот день рано утром снова отправился караван с рудой. Хатаки Сакума, Учиха Нами и Яманака Хамура скрывались внутри, а на защите остались лишь их клоны. На дереве на вершине горы Гунье по-прежнему держал монокуляр, но это был всего лишь клон. Его оригинал в это время прятался на слиянии 2 рек, превратившись с помощью техники трансформации в камень, торчащий из воды. Хлоп-хлоп-хлоп. По поверхности реки, которую все еще окутывал легкий туман, быстро продвигались фигуры. На вершине дерева клон Гунье свистнул, подавая сигнал тревоги. Враги нападают. Причем с 2 направлений. Одно со стороны реки, другое с фронта. Глава 34. Кеткигинкай. Глава 34. Кеткигинкай. После предупреждения Гунье спрыгнул с вершины дерева и быстро помчался в сторону Яманаки Хамуры. Грохот. Раздался грохот, и клубы пламени и дыма взметнулись в небо. Гунье взглянул, понимая, что это направление, за которое отвечал Учиха Нами, ловушка была активирована, а это означало, что теневой клон Учихи Нами скоро вступит в бой с врагом. Он тут же сложил печати, используя метод Пё. В одно мгновение его скорость резко возросла, а впереди продолжали раздаваться грохочущие взрывы. Битва, казалось, была очень ожесточенной. Через некоторое время Гунье наконец прибыл. Впереди Яманака Хамура и Нара Шикаку объединили силы. Последний использовал технику связывания тени, чтобы контролировать рыжеволосого мужчину средних лет, а Яманака Хамура использовал технику переноса сознания, чтобы напрямую поменяться телами и контролировать рыжеволосого мужчину средних лет. С другой стороны, гигантские Акимичи Чоза и Яманака Инаичи объединили силы, также сражаясь с одним врагом, молодым человеком с черными волосами в черной одежде. Этот человек, благодаря своей легкой и быстрой скорости, а также искусному баттадзюцу, был непобедим для них двоих. Акимичи Чоза не мог контролировать врага, поэтому технику переноса сознания Яманаки Инаичи было трудно использовать, а ближний бой и гендзюцу также не могли быть эффективными, что привело к тупику. Как только Яманака Хамура с этой стороны контролировал врага, черноволосый мужчина тут же захотел спасти его, но он не бросился прямо к своему товарищу, а вместо этого напал на Яманаку Хамуру. Он кое-что знал о технике переноса сознания клана Яманака. Самое главное, что сейчас, атаковав врага, он мог спасти своего товарища. Нара Шикаку, увидев это, тут же использовал свою технику тени, чтобы встретить нападающего черноволосого мужчину, пытаясь остановить его. А за черноволосым мужчиной уже наступали Акимичи Чоза и Яманака Инаичи. Яманака Хамура, контролировавший врага, тут же приставил танта к своей груди. Проткнув его наполовину, он тут же отступил. Враг был тяжело ранен, Яманака Хамура вернулся в свое тело. Другой враг, увидев это, тут же бросил дымовую шашку. Бум! Густой дым поднялся, скрывая обзор Нара Шикаку и остальных. Они тут же насторожились, но услышали частые звуки столкновения металла. Из-за дыма Гунье перехватил врага, который собирался отступить. Его танта и танта противника яростно сталкивались, разбрасывая искры. Двое быстро сражались в лесу. После более чем 10 раундов их фигуры пересеклись в воздухе, а затем каждый приземлился. Гунье повернулся, а черноволосый мужчина напротив, глядя на свой контролируемый тенью силуэт, стиснул зубы. Проклятая техника тени. Он изо всех сил пытался поднять руку, но она лишь слегка дрожала. Сейчас его тень действительно была связана с тенью Нара Шикаку. Шух-шух-шух. Как только Гунье собирался одним ударом танта добить врага, раздался свист. Плотные сюрикены просвистели мимо.